Сейчас она освещалась четырьмя керосиновыми фонарями, стоявшими на полу. Неподалеку от фонарей лежали 9 человек, 4 мертвых, 5 раненых. Гауптшарфюрер СС, прибежавший со двора, доложил о происшествии. Он не сказал ничего нового. Все это Обермейер уже слышал от фон Термица. «Где унтерштурмфюрер?» — спросил Обермейер эсэсовца. Тот молча указал на мертвое тело, лежащее в стороне. «Ничего не понимаю. Что здесь у вас происходит? Ведь унтерштурмфюрер прибыл сюда уже после происшествия», — обратился Обермейер к эсэсовцу. «Да, так оно и было», — подтвердил тот. «Как и вам, я доложил ему о происшедшем. Он попросил показать патроны, которыми мы заряжали винтовки. Я его предупредил, что все дело именно в патронах, но он рассмеялся и потребовал винтовку. Когда он зарядил ее и дослал патрон в ствол, ребята мои разбежались. И вот последствия. Сам погиб и еще одного человека ранил». Фон Термиц говорил о 7 пострадавших, а теперь тут было 9. «Хотите взглянуть на унтерштурмфюрера?» — спросил эсэсовец. «Он еще не остыл. Это случилось минут за 10 до вашего приезда». Обермейер не испытывал к этому особого желания, но отказаться считал неудобным. К тому же эсэсовец, не дожидаясь его согласия, взял с пола лампу и поднес ее к лицу покойника. Обермейер подошел. Эсэсовец опустился на корточки и, держа фонарь в одной руке, другой стал водить по обезображенной голове бывшего порученца штандартенфюрера. «Видите, — говорил он, — осколок затвора угодил ему прямо в глаз, пожалуй, вошел в мозг. А вот еще, перебита сонная артерия». Эсэсовец вытер о брюки запачканный кровью палец и поднялся. «А больше человеку и не требуется, чтобы умереть. Да и каждому из этих угодило в голову. Кому больше досталось, кому меньше. Только вот этого ранило в грудь. Это когда выстрелил унтерштурмфюрер». «Идиот! Да стукался!» — подумал об унтерштурмфюрере Обермейер. «Тогда на озере он проникся жалостью к овчаркам, а здесь решил экспериментировать. Придется штандартенфюреру подыскивать себе нового порученца». «Покажите-ка мне патроны», — приказал Обермейер. Эсэсовец притащил и поставил у ног штурмбанфюрера раскрытый ящик. Из него взяли не больше, чем 1/10 часть патронов. Обермейер осторожно, будто касался гремучей змеи, взял кончиком пальцев патрон, поднес его к свету и повертел. «Ничего особенного, обычный патрон». «Откуда к вам попал этот ящик?» — спросил он. «Лично получил сегодня на складе», — ответил эсэсовец. «А до этого где получали?» «Всегда там же, и никогда ничего не случалось. Эти патроны, по-видимому, начинены чертовой смесью. Дальнейшее расследование показало, что из 40 заключенных 12 бежали. Эсэсовцы, охваченные паникой, не решились по ним стрелять. Из 12 скрывшихся 8 прошли через руки Обермейера». На обратном пути в Прагу Обермейер обдумывал, что же предпринять дальше. Ящик с патронами он захватил с собой. «Безусловно, надо заинтересоваться складом, сличить ящики, проверить маркировку, выяснить по нарядам, откуда, с какого завода поступили патроны и много ли еще их осталось». Расследование продолжалось весь день. В складе гестапо оказалось около 700 ящиков с патронами, и ни один из них ничем не отличался от другого. Тогда вскрыли все ящики. Из каждого выборочно взяли по 2 патрона и испытали их. Все обошлось благополучно. Обермейер в спешке упустил одну деталь. Он не проверил расход боеприпасов за истекшие несколько дней и, следовательно, не выяснил, кому выдавались ящики и сколько их выдано. Заведующий складом перепугался до смерти. Дрожа за свою жизнь, он ни словом не обмолвился о том, что недавно обменял на чехословацкие патроны 4 ящика немецких патронов, взятых у кладовщика войск охраны протектората. Вначале он просто позабыл об этом, а когда вспомнил, было уже поздно поправлять дело. Он понимал, что грозит ему за его самочинный обмен. Вечером фон Термиц внес некоторую ясность. Он сообщил, что в Германии для специальных целей была заготовлена партия патронов, заряженных нитроглицерином. Видимо, один ящик сдали не туда, куда следует. «Вот именно, что не туда, куда следует», — негодовал Обермейер. «Поди разберись теперь, как и зачем он попал во дворец Печика». Глава 37. Если бы сосед Альфреда Гофбауэра, немец, не проявил интереса к Антонину Сливе, то, возможно, его судьба сложилась бы иначе. Но коль скоро он проявил такой интерес, то и сам стал объектом изучения. В течение 2 недель Антонин, Марганек и Бажена вели за немцем слежку. Им удалось выяснить, что немец этот служит в пражском гестапо в качестве фельдъегеря. Он периодически выезжает из Праги с почтой, пользуясь поездом, а чаще самолетом. Почту он перевозил всегда в компании с другим гестаповцем, который был старшим. Ритуал этих поездок соблюдался всегда один и тот же. Старший фельдъегерь, выйдя из дворца Печека, садился в «Мерседес» и по дороге на аэродром или на вокзал заезжал в Стршешевице. Из машины он не выходил. Водитель давал короткий сигнал, и спустя минуту появлялся сосед Гофбауэра. По-видимому, его заранее предупреждали. Он никогда не заставлял себя ждать. Последние 3 дня сосед не выходил из дому, и все это время подпольщики вели за ним непрерывное наблюдение. Они ждали появления машины «Мерседес». Был разработан план нападения на фельдъегерскую машину с целью захватить гестаповскую почту. Лукаш одобрил его. Этот план предусматривал несколько вариантов, в зависимости от того, куда отправится «Мерседес» — на вокзал или на аэродром, ночью это произойдет или днем. На каждый случай определили задачи участников операции. Пришлось привлечь к этому боевому делу солдата Скибочку и кладовщика Янковца. Почта гестапо представляла большой интерес для патриотов. В ней могли оказаться важные документы о мероприятиях гитлеровцев в связи с последними событиями на фронте и в самой Чехословакии. Атмосфера в городе накалялась. Пражане уже не скрывали своей ненависти к оккупантам. Она прорывалась на каждом шагу. Окрепла вера в скорое освобождение Чехословакии от немецко-фашистского ига. Подпольные радиостанции, радиостанции Москвы и Лондона, газета «Руде право», многочисленные листовки и воззвания держали народ в курсе всех событий. Гитлеровцы бежали на востоке, бежали они на западе. Они потеряли крупные опорные пункты, важные стратегические центры – Кёнигсберг, Ганновер, Эссен, Вену, Штутгарт, Франкфурт на Одере. Советская армия вела бои в Словакии, Моравии, а сегодня ее передовые части ворвались в предместье Берлина. Антонин в это утро вышел в садик Гофбауэра и присел на ступеньках открытой веранды. Теплый ветерок и лучи весеннего солнышка приятно ласкали лицо. Он закурил сигаретку и следил за тем, как Альфред Гофбауэр вскапывает грядки. «Еще война идет», — думал Антонин, — «а старик вот уже готовится к мирной жизни. И как старательно готовится!» Он почувствовал неодолимую потребность подойти к Альфреду и обнять его. Так же, как и Антонин, старик глубоко чувствует все происходящее, он все понимает, нетерпеливо и страстно ждет великих перемен. Но он молчит, скрывая свою радость от других. Он разучился доверять людям. «Ничего, потерпи, дорогой Альфред, скоро мы с тобой поговорим по душам», — улыбнулся своим мыслям Антонин. «И недалек тот день, ох, недалек, и я тебя спрошу, почему ты, Альфред, ни разу откровенно не заговорил со мной? Не спросил ни разу, что я за человек и как отношусь к оккупантам, есть ли у меня родные, близкие, где я пропадаю целыми днями и ради чего не сплю по ночам. Почему ты всегда избегал затрагивать политические темы, отказывался читать газеты, а? Что ты мне на это скажешь? Ведь ты, Альфред, честный, хороший человек. Я убежден, очень честный. Почему же мы боялись друг друга? По правде сказать, я побаиваюсь тебя немножко потому, что ты немец, хоть и наш чешский, но все же немец. И уж очень лестно отзывается о тебе такой мерзавец, как Гоуска. Что общего между вами? Чем ты ему угодил? Чем заработал его доверие? Вот что мне до сих пор непонятно. Ну а ты как это объясняешь? Возможно, и ты над этим задумывался. Ох, Альфред, Альфред, хитрый ты старик. Антонин затоптал окурок ногой в землю и направился к хозяину. Он не мог совладать с желанием сейчас, теперь же поговорить с Альфредом. О чем? Все равно. Перекинуться хотя бы самыми незначительными словами. «Пан Гофбауэр», — сказал Антонин, — «я слышал в вашем садике чудесные сливы,